Человек стареет не годами, а ногами. Или возрастная физиология сосудов. Скелетные мышцы в организме человека и животных обеспечивают многие наиважнейшие функции. Например, опорно-двигательную, терморегуляционную, обладают они и активной внутриорганной микронасосной функцией, направленной на активное перекачивание крови из артерий по внутримышечным капиллярам в вены, которое не только способствует собственному кровоснабжению мышц, но и обеспечивает возврат венозной крови к правому сердцу. Эту функцию физиологи называют внутримышечным периферическим сердцем – ВПС. ВПС обладает насосной функцией и по отношению к движению лимфы. В процессе развития человека до 18-20 лет суммарная масса мышц увеличивается больше, чем масса других органов и тканей. У новорожденных она составляет 23% от общего веса, к 8 годам 27%, к 15 годам 32%, к 18-20 годам 44%. Общее количество миоцитов, мышечных клеток в мышце, почти не меняется. Прирост мышечной массы растет лишь за счет увеличения размеров, диаметра каждого миоцита. Увеличение поперечника мышечных волокон приводит к значительному увеличению количества миофибрилл. Это подтверждается тем, что концентрация ДНК и РНК в растущей или гипертрофирующейся при тренировке мышцы больше, чем в мышцах, прекративших свой рост. Причиной роста диаметра миоцитов, а значит и мышечной массы, является ее сокращение с усилием 80-90% от максимальной произвольной силы, то есть субмаксимальное. Увеличение мышечной массы до 20 лет идет параллельно с ростом и продукцией андрогенных гормонов, стимулирующих синтез миозина и актина в скелетных мышцах. Начальное заметное утолщение мышечных волокон наблюдается в 6-7-летнем возрасте. В период полового созревания 11-15 лет происходит интенсивный прирост мышечной массы, завершается формирование суставно-связочного аппарата и совершенствуется управление движениями. В дальнейшем каждые 5 лет диаметр мышечных волокон в случае пассивного образа жизни при отсутствии силовых нагрузок постепенно снижается и к 50 годам достигает 20-26, то есть уровня пубертатного возраста, 12-15 лет. К этому добавляется резкий прирост веса от 20 до 35 килограммов по сравнению с 16 годами и снижение общей силовой выносливости до 80% от максимальной. Не будем забывать и о стрессах социальной ответственности взрослого человека. Так стоит ли удивляться наличию ишемических синдромов у 92% взрослого, старше 50 лет населения? Многие кардиологи прекрасно знают об этой закономерности развития организма человека в случае гипокинезии. Именно в этот период часто рекомендуют для профилактики ИБС сердечно-сосудистые препараты, вместо того, чтобы задействовать для этих целей скелетную мускулатуру. Оно и понятно, невыгодно для профессии. Такой подход к лечению заболеваний ССС я бы назвал «ямочным» в кавычках «ремонтом» по ассоциации с ремонтом дорог в России. Мы прекрасно понимаем, к чему приводит такой ремонт, выполняемый из года в год. Прежде всего, к регулярному нарушению транспортной функции дорог. Поэтому надо не латать дыры, это я уже о сосудах, а проводить общую профилактическую программу с целью изменения того образа жизни, который привел к болезням сердца. Кардиологи применением лекарственных сосудистых средств лишь поддерживают неправильный, нездоровый образ жизни. Еще никто не вылечился, не восстановил свое здоровье таким путем. Надо прекрасно понимать, что кардиологи заинтересованы в новых лекарственных препаратах. Это их бизнес. И они формируют страх у пациентов, перенесших первый сердечный приступ. Здоровье своих подопечных их не интересует вовсе. Их интересует не здоровье. Конечно, в ответ я могу услышать с их стороны гневное несогласие с этими умозаключениями. Но пусть покажут хоть одного выздоровевшего, то есть восстановившего полноценную работу сердца в результате применения лекарств. Пример Андрея Георгиевича ярко иллюстрирует действенность противоположного подхода к лечению сердечно-сосудистой системы после инфаркта миокарда, заключающегося в кардинальном изменении образа жизни и отношения к себе. Ему удалось подключить это периферическое сердце, которое называется мускулатурой нижних конечностей. Выскажу свою личную точку зрения, основанную на многолетней практике. Человек стареет не годами, а ногами. Как только ослабевает сила мышц нижних конечностей, да к этому добавляется еще и избыточный вес, хотя это не главное, надо ждать две беды. Первое. Это гипертоническая болезнь или ИБС. Вторая – остеохондроз позвоночника. Если это отчетливо понимать, то, устранив мышечную недостаточность нижних конечностей, можно избежать развития указанных заболеваний. У Андрея Георгиевича пострадала нижняя стенка левого желудочка. Но, к счастью, сердце имеет очень обильное кровоснабжение. Одним сосудом больше, одним меньше, в принципе, не столь важно, если сделать правильные выводы из случившегося. Адекватная постинфарктная реабилитация может привести к компенсации сниженной сократимости пораженной мышцы сердца, но не к уничтожению ее функций. Останется рубец, вокруг которого образуется новая сердечная мышечная ткань благодаря развитию сосудистых анастомозов, вспомогательных сосудов, которые надо будет помогать всей системой сосудов, проходящей внутри скелетной мускулатуры.